Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Мир Шиноби. Глава 1. Пролог. Утро. Такое же, как и всегда, я медленно с линцой открыл глаза и первым делом потянулся к своему айфону, выключил ненавистный будильник. Так, ВКонтакте новое сообщение, может, написала какая-нибудь красотка. А не, это знакомый, просит занять денег. Эх, чудо не произошло. Включаю музыку. Так, еще минутку и буду вставать. Ну вот припев, встаю, обуваю свои изрядно утоптанные тапки и направляюсь в ванную, принял душ, голышом пошел на кухню, включил чайник. Так-с, сегодня нужно не опоздать на работу, а то как-то не люблю оправдываться перед начальством за опоздание. Ну эти проблемки, бррррр, ненавижу. Быстро одевшись в свободные труселя, терпеть не могу обтягивающие шмотки, зашел на кухню, чайник как раз закипел и отбил кнопку отключения. Насыпал в подаренную подругой кружку ложку кофе и сливок, залил все кипятком. Мда, а на улице льет дождь как из ведра. Хоть я его и люблю, но выходить в такую погоду из дома совсем не хочется, лучше сидеть за компом, играть в КС или смотреть какую-нибудь анимеху. Выпив кофе, надел свободные темно-синие джинсы, серый свитер и темно-коричневую кожаную куртку, нацепил коричневые ботасы и вышел из дома. Эх, дождь на улице все усиливался. Ладно, где наша не пропадала, зонт-то я прихватил, вот и топаю в наушниках с любимой музыкой на не очень любимую работу. А работа моя самая, что ни есть, обычная, менеджер в торговой организации. Короче, простым языком, торгаш. Не поймите меня неправильно, торговлю люблю, просто так уж сложилось, что с утра у меня настроения нет, особенно работать, особенно торговать. Вот иду я по улице, топая по лужам, мимо проезжают десятки машин, люди стоят на остановках, школьники с хмурыми лицами тащат свои огромные портфели. Казалось бы, пятница, 7 утра, такая дождливая погода и конец недели, ну никак не охота работать, учиться или вообще двигаться. Но нет же, люди снуют туда-сюда, у всех какие-то проблемы, цели, планы. Вот у меня тоже, к примеру, есть план. Сейчас мне 27, чувствую себя прекрасно, развит физически, да и сообразительностью не обделен, зарабатываю неплохо. Так вот план в том, чтобы... Бум! Какого хая? Слева прогремел взрыв и... Мгновением спустя, мою тушку откинуло взрывной волной на шоссе. Приземление было очень жестким, в ушах звенит, я пытаюсь встать и у меня это вроде даже получается. Чувствую, как по задней части головы и спине течет что-то теплое и затекает за воротник моей любимой куртки. Странно, дождь в октябре такой теплый. И тут я прочувствовал острую боль в затылке, в районе ребер, правой ноги и локтя. Все тело обжигало и резало очень неприятными ощущениями. Я потрогал голову уцелевшей рукой, на ладони была кровь, разбавленная каплями осеннего дождя. Мда, соображаю сейчас вроде нормально, был несколько раз в ситуациях и похлеще, не знаю, сломал что-то себе или нет, но на койке проваляюсь несколько дней, это точно. Спустя несколько секунд стал возвращаться слух, словно я выныриваю из воды. Кругом кричали люди, машины остановились, кто-то пытался развернуться и уехать в любом направлении, лишь бы подальше от места происшествия. Покрутил головой, окончательно развеивая временную дезориентацию, и выцепил глазами витрину ювелирки, от которой и был отброшен на проезжую часть. И как меня еще не сбил какой-нибудь зазевавшийся шумахер. Да уж, теперь на работу точно опоздаю. А ведь она находится всего лишь в двух кварталах от моего жилища. Но не об этом надо сейчас думать, а о появившихся в проеме от взрыва, людях с огнестрелами в руках. Не знаю, что они забыли в нашем законопослушном районе номер 13. И вообще, я думал, такое только в кино может быть, а нет, вот, прямо на моих глазах, трое вылезли из разбитой витрины с сумками наперевес. Первый из них что-то прокричал. А ну, лять стоять всем, что-то слух у меня еще сбоит. Преступник выстрелил в воздух Саксу. То ли припугнуть решил народ вокруг, то ли себе уверенности прибавить, но это подействовало. Женщины запищали, некоторые зарыдали, мужики в ступоре. В отдалении мой неполноценный слух уловил вой сирен. Вот почему полицейские включают звуковые сирены. Чтобы оповестить преступника, что вот они мы, едем, и теперь, чувак, у тебя куча времени сбежать через отходные пути или занять более выгодную оборонительную позицию. Недолго думая, второй нападающий в маске, плотного телосложения в темных спортивных штанах, синей толстовке и серых кроссах подошел к жмущейся у машины девушке и наставил на нее пистолет. «Ты пойдешь с нами, красотка, будешь вести себя хорошо и не причиним вреда», — сказал преступник. Надо было видеть лицо девушки в этот момент. Думаю, она уже проклинала этот день и молила богов, чтобы эти парни сняли маски и сказали, что все это пранк. Но реальность бывает непредсказуема, как и в данную секунду. Эх, мне бы сейчас светошумовую гранату из СС и хотя бы УСП, но голыми руками лезть на вооруженных типов, нее, это точно пахнет самоубийством, а так может все само собой разрешиться. Поэтому рисковать как-то не хочется, мне всего 27 еще жить и жить. Бум. Прогремел еще один взрыв, откуда у них столько взрывчатки? Где купили? Я тоже хочу. В этот раз меня никуда не снесло, да и осколками не зацепило. Взорвалась первая полицейская машина, что была уже на подходе, перегородив собой проезжую часть. Как она взорвалась? Гранатомета в руках этой троицы я не видел, неужели заминировали дорогу заранее? Канализационный люк или в одной из многочисленных шоссейных ям? Как говорила одна телеведущая, дорога выебона или выбоина, она не знала наверняка. Паника была, но люди еще держались, то ли от удивления всего, что происходит, то ли русский народ тяжело прошибить, но сбегающих с поля действия практически не наблюдалось, где инстинкт самосохранения, черт возьми. Вон девушка, похоже, то ли снимает репортаж, то ли ведет прямой эфир в Инстаграме. Преступники вместе с заложницей побежали к черному внедорожнику Сузуки, попутно выстрелив очередью по полицейским машинам, не церемонясь и с гражданским автопромом. Не знаю, что это за шальная пуля была или рикошет, но попала она точно в меня. Сначала почувствовал толчок в груди, меня отбросило в сторону, словно по ней пришелся мидл-кик от Барбозы из Уфк. «Аррррр, бы я! Что за день? Плохой день!» Закричал я, не выдержав за это утро столько боли на одного меня. Я пошатнулся, подпрыгивая на одной на ноге, не устоял и свалился на асфальт. Неужели пипец котенку? Нет, сегодня я не умру, у меня ведь еще планы. Так, надо остановить кровь, чувствую, действую на одном адреналине. Грудь болит ужасно, кровь с нее стекает жирной струей, нога болит, рука болит, затылок, ребра. Я снял одной рукой ремень с джинсов, оторвал лоскут ткани со свитера, попытался наложить перевязь на огнестрельную рану, что-то да получилось, но явно не спасет мне жизнь. Рана ужасней, чем показалось на первый взгляд. Чувствую в груди какие-то неестественные спазмы. Ну еще бы, с отверстием в груди. Поднимаю голову, осматриваюсь, вылетая временно из прострации. Кругом какой-то хаос. Я вроде отвлекся на десятки секунд. Полицейские открыли ответный огонь. На тротуаре лежали без сознания, а может и без признаков жизни, две девушки и два парня, совсем молодые. Велся перекрестный огонь, заложница лежала возле открытой двери уже с простреленной головой. Потухший взгляд девчонки был переполнен ужасом и страхом. Казалось бы, ради чего забирать жизни невинных людей? Ради наживы. Ради денег. Тьфу, блять. Не знаю почему, но в этот момент в моей голове что-то щелкнуло. Если я что-нибудь не сделаю, то двину коней, либо от перекрестного огня, либо от потери крови. Может, я могу двигаться. Попробую. Получается, значит, органы не задеты, но долго протянуть в нынешнем состоянии я просто не могу и почему-то ясно это осознаю. Почему мне страшно? Ведь я скоро умру. Сейчас. А-а-а-а-их. Достал из спины осколок стекла. Да, под адреналином все болевые ощущения немного приглушены. Ну что, поехали. Попробую залезть в машину, что позади меня, и протаранить ублюдка, что ведет огонь, прячась с водительской стороны этого, явно не бронированного, Сузуки. Встаю? Нет, не встал. Придется ползти, но как же это тяжело с одной работающей рукой и ногой. А еще эти боли, отдающие в груди и спине при скручивании тела. Такое ощущение, что я умру прямо здесь. Нет, надо отомстить хотя бы одному из них. Надо продать свою жизнь чуть подороже. Просто умереть я не хочу, сделаю хоть что-то. Подполз все-таки к этому, на данный момент очень далекому и такому близкому, автомобилю. Заводись, приора, молю тебя. Есть. С третьей попытки все-таки завелась, воткнул первую передачу, резко дал по газам. Да уж, одной ногой жать педали очень неудобно. Преступники в горячке перестреливаясь, не заметили, как сбоку на них мчался всадник смерти. Я скривился в радостном оскале. Да, суки. Адреналин просто зашкаливал. Я въехал в стреляющего из АКСУ террориста. Верхняя половина его тела распласталась на капоте, а палец так и не слетел с курка автоматической винтовки, выстреливая очередь смертоносных снарядов. Один из них залетает в отдел бензобака Сузуки. Взрыв. Ну вот и все. Чувствую, как последние капли жизненных сил покидают меня. Ощущение, будто опускаешься на дно, все звуки стали приглушенными, зрение помутнело, расплывчато вижу, как бегут полицейские, что-то кричат. Меня вроде пытаются вытащить из горящего автомобиля. 20 лет спустя. Темнота. Сколько она длится? Вечность. Когда уже наступит день? Я не чувствую своего тела. Ни рук, ни ног. Кажется, чешется нос, но и его у меня нет. Хм, не знаю, прав ли я, но кажется, что я словно дым или пар. Сколько уже я в таком состоянии? Я так понимаю, умер в той заварушке с преступниками. Или я в коме? Странно, я осознаю себя. Эй, есть кто-нибудь? Ау! Безнадежно прокричал я в пустоту, устав от этого давящего одиночества. Чего кричишь? Послышался голос в ответ. Чет неожиданно, что вот так сразу ответит. Мм, извините, я умер. Смотря в каком понимании умер. Если в твоем человеческом, то да. Раздалось из темноты безэмоциональным голосом, вроде бы женским. Вот же ж, час от часу не легче, и почему я не крикнул в эту хреновую темноту раньше? Торчал тут столько времени, что уже стал забывать свою личную жизнь и планы. А они у меня в том, чтобы... Так, прогремел низкий голос. Кто тут у нас очнулся раньше времени? Чувство, что на меня взглянули два невидимых глаза. Ага, сущность А1 ха-ха-ха 13-1992 А7А23. Твой выход на перерождение будет через 100 лет. Жди своей очереди. Сказала мне что-то в этой непроглядной темноте. Что? Где я? Что значит я, сущность? Я, человек, и 100 лет. Разве я смогу столько ждать? И, стоп, перерождение. А как же рай? Я типа преступников обезвредил, может даже спас кого. Или за это в ад, я ведь так-то убил их. Хотя если перерождение, то это даже хорошо, я могу переродиться в своем городе. Разговорился я после бесконечной скуки. Ты в чистилище, ответили мне из темноты. Сущность, то и значит, что человек или обезьяна, птица, рыба или таракан. Все вы, сущности, но при этом имеете разную физиологию и уровень осознанности. 100 лет, это много только по твоим человеческим меркам. Насчет рая или ада, казалось, улыбнулось существо. Нет их, по отдельности, или даже в том понимании, в каком вы, люди, придумали в своей религии. Блаженство и мучения идут рука об руку, сливаясь в проживаемых вами жизнях. Для каждого свой рай, для каждого свой ад. И они неотделимы. Значит, все-таки умер. Хотел я почесать голову, но ее не было на плечах, как и плечей, естественно. А почему я помню последнюю прожитую жизнь? И почему так долго ждать перерождения? Это пока ты помнишь свою последнюю прожитую жизнь, ведь ты умер 20 лет назад, через 30 ты перестанешь себя осознавать как человек и утратишь свою память о прожитой жизни. После пройдет анализ твоей сущности, далее распределят, в какую систему из множества миров тебя направить, какой целью наделить. Я немного взгрустнул. Что-то перспективы не перспективные. Слушай, а какая цель у меня была в этой моей жизни? Ну, что, к сожалению, прошла. Цель. На мгновение существо задумалось, словно загружая информацию из базы данных. В момент, когда в твоей голове что-то щелкнуло и ты решил убить террористов, это и была твоя цель. То есть я родился, учился, превозмогал, мучился, ленился, болел, терпел, скучал, и тому подобное, чтобы в итоге убить террористов и умереть. Да, пиец, у многих цели менее интересные, так что не жалуйся. Для многих ты остался героем в том мире, но мы-то с тобой знаем, что ты геройствовать особо-то и не хотел. Но, как видишь, от программы никуда не деться. Цель была заложена, цель выполнена. Да и чувствую я, удовлетворение исходит от твоей сущности, ну и злоба еще, на что злишься-то? Злюсь на несправедливость в жизни. Почему я оказался возле этой ёбной ювелирки именно в момент взрыва? Почему не устроился работать в другое место, может, был бы жив? У меня были планы в конце концов. Что там за планы такие? Планы в том, чтобы... Один минутку, срочный вызов. Один минуту спустя. Такс, на чем мы остановились? Снова раздался голос из темноты. Проехали. Расскажи мне, кто ты такой? И как мы с тобой общаемся, если в БЛД у меня нету ни рта, ни тела? Дитя, тебе не понять моей сущности, хотя если самым простым объяснением, то я, как вы, люди нас называете, черная дыра. Таких как я множество по всем структурам и секторам бесконечных вселенных. В данный момент я развоплощаю миллионы сущностей и перенаправляю столько же. В буфере, если на вашем языке, у меня более сотни миллионов таких как ты, и со многими из вас я сейчас веду диалог и перенаправляю их по паутине миров. Каждую секунду в данном секторе умирают миллионы организмов разумных и неразумных. Их энергетические сгустки, иначе души или же сущности, попадают в называемые вами черные дыры. Здесь вы обнуляетесь, перепрограммируетесь и направляетесь через сеть в различные миры. Хм, интересно, попробую рискнуть, все равно терять уже нечего. А можно ли выбрать мир, в котором можно переродиться? И можно ли на каких-либо условиях оставить мою память? Спросил я с надеждой. Я, к примеру, могу и две программируемые цели на себя взять. А, договоримся. Существо, казалось, снова улыбнулось сквозь непроглядную тьму. По крайней мере, так чувствовалось всем моим нутром. Три цели. Чива. Моему возмущению не было предела. Да меня от одной вашей цели кинуло в этот загробный мир. Три цели. Раз так, тогда суперспособность. И я согласен. Попытался я половить рыбку в мутной воде, авось прокатит. Тут уж зависит от мира, в который попадешь. Возможно, они тебе и не понадобятся, если, конечно, не попадешь в мир сражений. В таких мирах при перерождении дается выбор трех способностей, но каждая из них сделает из обычной цели, мировую, непростой выбор. Понял. Мисс Черная Дыра. Просто система. Раз такое дело, то отправляю тебя через один минуту. Готовься закрыть сознание. Хоть бы не мир каких-нибудь геев-извращенцев. Взволнованно мыслил маленький человечек, то бишь я. Спустя один минуту. Система приветствует вас. Добро пожаловать в новый мир. Мир геев-извращенцев. Нееет. Стоп, игра. Система. Крикнул я, что есть мочи от бесперспективных безысходностей перспектив. Ладно, ладно, это просто шутка, проверка на психическое состояние. Засмеялась система в моей голове. Хм, куда бы тебя отправить? О, можно на другую землю из сектора 388. Там сейчас вторая мировая война, как раз и цели мировые. Или вот еще, Планета Сента из сектора 455424 и «Порабощение человечества народом людоящеров, могу переродить в тело людоящера. Будешь кушать человеченку», с каким-то садизмом произнесла свои предложения система. «Нет уж, спасибо», откинул странные предложения. «Кто вообще согласится попадать в тело ящерицы? Вообще думал, а реально ли переродиться в мире, где почти одни девушки и я весь такой недоступный редкий самец, который типа обычный японский школьник? Ха-ха-ха, ну ты даешь, такой искренний в своих желаниях», улыбнулась система. «Такой тоже есть, но тебя туда не отправлю». «Почему?» «Еще немного искупая мужская слеза все-таки явится в этом темном измерении. Потому что ты не аишь. Попортишь там всех девок. Я вас русских знаю. Тогда давай в любой аниме мир». «Не, стой. Не любой, а то отправишь в какой-нибудь отстой. Не хочу я в зомби мир или типа того. Есть у меня на примете мир», задумчиво произнесла система. «Вы, люди, еще зовете его мир Шиноби. В нем скоро произойдут мировые события. Как раз выполнишь свои назначенные цели». «А-а-а, Наруто что ли? Вот это прям смак, я согласен. Тогда закрой сознание, перекину тебя в другой мир». «Система. Мир геев-извращенцев покинут». «Чи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и 2. Система. Добро пожаловать в новый мир. Мир Шиноби. Первое ощущение, что я почувствовал, холод. Словно только вышел из тепленькой ванны прямо на улицу. БРР, одним словом. Вокруг непонятные приглушенные голоса, ничего не пойму, стоп, я ни хрена не вижу. Что за шутки? Ай, плея. Заревел я от боли. Кто-то ударил меня по жопе. Чё происходит? Так, успокойся. Давай думать логически. Перерождение, скорее всего я переродился, ну или родился по новой. Ничего не вижу, оно и понятно, новорожденных глаза еще не выполняют свою функцию. Так, руки есть, ноги есть, ну и самое главное. Да, свисток на месте. Фух, все, можно расслабиться. Теперь можно и поспать, а то в той вечной темноте и уснуть было нельзя. Спустя месяц. Так, что мы имеем? Пока ничего не понимаю, где мои ништяки и способности. Ни обещанного выбора, ничего. Ни даже целей. В общем, пока я просто кушаю и дрыхну, еще пытаюсь запоминать слова японского. Надеюсь, я попал в мир оригинального Наруто, а не какую-нибудь параллельную версию, где деревня Скрытого Листа, какой-нибудь поселок городского типа в Широкожепинске. Вот умора будет. Спустя полгода. Я все вижу, слышу и практически могу ходить. Все-таки система не обманула, переродился в оригинальном мире Наруто. Мой батек, Сакума Хатаке. Он был белым клыком Конохи, насколько я помню. И переродился я в Хатаке Какаши. Не знаю даже, повезло мне или нет, ну, поживем и увидим. Я уже понимаю речь, пытаюсь ходить, но пока мне проще ползать, стараюсь изучить весь дом. А он был довольно большим, даже по меркам Шиноби. Видимо, Сакума хорошо зарабатывает. Не могу называть его отцом, но придется, хотя мы с ним примерно одногодки, так я еще и в чистилище сколько пробыл. Ну, это можно и не считать. Короче, мой внутренний возраст 27, а не этих жалких полгода. Так, время кормить меня, вроде. Не знаю, но чувствую, что хочу жратьки. Ладненько, включаем Витаса на полную. Раздался мой плач по всему дому. Да, я такой капризный малыш. Что такое, Какаши-кун? Взяла меня на руки молодая девушка лет 20, Лунатян. Она была небольшого роста, худенькая как спичка. Черные вьющиеся локоны, спадающие ниже плеч, крупные милые глазки и добрая улыбка. Девчонка подрабатывала в нашей семье моей няней и кормилицей. Отец на миссиях, а мать, к сожалению, умерла после моих родов. Ну, не будем о грустном, она как и я уйдет в чистилище и, возможно, переродится в лучшем мире. Время нямыть, итадакимас. Девушка оголила свою маленькую, но пухлую грудь, наполненную прелестным нектаром. А-а-а, да, вкуснотища. То, что доктор прописал. Почему-то я даже возбуждаюсь от этого. Алло, мне всего полгода, но инстинкты, такие инстинкты. Вот так и проходило мое беззаботное детство. Мне второго года. Порой, да что там порой, практически постоянно я подглядывал за своей няней и такое ощущение, что она начала меня подозревать в этом маленьком хулиганстве. То в туалет она пойдет, а я за ней, то она уснет в гостиной, а я залезу ей под юбку. Ох и нравилась мне ее реакция, сначала непонимание и удивление, а потом такая снисходительная улыбка, типа, он же ребенок. Да-да, я ребенок. Можешь переодевать нижнее белье прямо при мне. Бл. Система. Что ты со мной сделала? Видит Бог, я не был таким. Или был. А боже, трусики Лунатян. Ням-мф, моя прелесть. Лунатян думала, что это все из-за недостатка внимания. Она уже давно сложила обязанности моей грудной кормилицы, что очень меня раздосадовало, но осталась на должности моей нянечки. Между миссиями Сакума заглядывал домой. Ну что тут сказать, любил меня батек и за себя, и за мать. Пытался еще с года учить меня управлению и контролю чакры внутри тела. Я теорию запомнил, но вот применить ее оказалось не так просто. Мои чакра-каналы еще слабы, поэтому долго гонять чакру по организму не получалось, начинали болеть и тенкицу, и сами каналы. Но к двум годам я все-таки добился успехов. Сейчас в два года сносно могу бегать и не только по полу, но и по потолку. Прямо как Человек-паук. Привыкнуть к такому, конечно, было непросто, когда перед глазами перевернутый мир. А как шарахалась моя нянечка, когда я подглядывал за ней с потолка. Сидит она писает, а тут я стою на потолке. Она ведь не Кунаичи, обычный человек из нашей деревни. Мне кажется, или она скоро уволится. Посмотрим, насколько ее хватит. Я делаю вид, что только учусь говорить, а на самом деле уже могу поддержать любые беседы. У нас вон плазма в гостиной, научился там словечек, да и к Лунетян приходит иногда подружки. Ох, тогда начинается прямо мой сладенький рай сисечек и жопок. Все меня тискают, прижимают к своим роскошным грудям. Я ведь типа такой малый и такой милый. Хех, наивные глупышки. А я еще успеваю их и по задницам погладить, типа тетя-тетя, а что это такое? И показываю пальцем на какую-либо хрень, а сам держусь за ее задок. И им смешно, и мне приятно, хоть повеселю девчонок. А то Вторая мировая война шиноби на дворе так-то. Мда, похоже, система что-то там намудрила в настройках. Или я действительно такой похотливый двухгодовалый мужчина, если убрать все рамки и ограничения общества. Ладненько, посмотрим, что будет дальше. А дальше пришла первая цель. Ночью я проснулся от противного писка. Открыл глаза и не мог понять, откуда пищащий звук. На периферии зрения заметил в правом верхнем углу своего кругозора значок колокольчика. Ну, и как его нажать? Короче, в итоге проходил с этим писком и колокольчиком два дня. Это был ужас. Сколько раз я кричал системе ответить? Ноль. Просто ноль. Чего я только не перепробовал. Уже и глазами моргал, сосредотачивая зрительный фокус на этом колокольчике. Какие только фразы активации не произносил, дабы избавиться от этого ужасно надоедливого оповещения. В итоге судьба сжалилась над моей психикой, и на третий день система ответила сама. Сущность А1 ха-ха-ха 13-1992 А7А23, приносим извинения, произошел сбой в программе. Обнаружен побочный улучшенный геном. Бесконечная либидо. Желаете оставить? Да, нет. Первым делом я выдохнул, наконец-то пропал этот ужасный писк. Хотя за два дня я даже подпривык, что ли. Не, ну его нафиг, такие привычки. Так, что там у нас, бесконечная либидо? Хм, ай, да пусть будет. Так даже интереснее, что ли, а то канонный какаши не отрывался от эротических романов Джираи. А с бесконечным либидо можно не отрываться от чего-то другого, хихихи. Говорю да. Система. Добавлена первая цель. Стандартная жизненная. Стать лучшим учеником Академии своего выпуска. Доступна способность. Сверхрегенерация. При изучении способности, стандартная жизненная цель меняется на мировая цель. Мировая цель. Убить Шимура Данза. Примечание. Срок исполнения 15 лет. В случае провала мировой цели на вас накладывается штраф. Все лечащие техники. 30% эффекта. Входящий урон от ниндзюцу. Тайдзюцу плюс 30%. Скорость изучения техник. 30%. Срок штрафа. 2 года после провала мировой цели. Так. Это что? Список способностей. Недоуменно спросил я в пространство своей комнаты. Так как вы, перерожденная сущность с прошлым опытом жизни, ответил мне роботизированный голос, то для вас подобрана наиболее удобная система определения развития в виде списков умений. Слушай, система, почему ты раньше не сказала мне об этом? Это ведь все упрощает, наверное. Я общаюсь с вами впервые, Какаши-кун. Я, RD-327i, слежу за этим участком 13 в секторе 4 335 875, и верхними выдана программа, по которой я предоставляю данные в установленном порядке. По этой программе указано ввести вас в начальный курс именно сегодня, хотя если бы не сбой, то данное мероприятие прошло бы 2 дня назад. Итак, вы готовы установить генетический интерфейс по сбору статистики и прохождения диагностики вашего аватара? Да, нет, шо, гулять так гулять, либидо и свой собственный аватар диагностики развития. Это точно бесплатно. Да, желаю установить ваш этот ГИС. Ох, что после этого началось. Просто ничего не вижу, никого не слышу. Все тело зудело, такое ощущение, что мелкие нанороботы проникали по всему моему телу, в мышцы, в мозг, глаза, господи, да даже в свисток. Не представляю, какого живется клану Абурами. Бррррр, и знать не хочу. Система. Установка ГИС успешно завершена. Примечание. Чтобы посмотреть умения своего аватара, скажите ГИС. Ну, ГИС. Способности. 1. Хождение по стенам. 2. Идеальный шпион 1/10. Вы делаете первые шаги на поприще шпионажа. Но до Джирая вам пока далеко. Экипировка. Синие шорты. 0 к характеристикам. Синяя футболка. 0 к характеристикам. Эй, Эрди, как закрыть ГИС? Никто не отвечал. Эрди. Эрди и. Примечание. Малый Какаши 3. Глава 3. Мне 3-го года. Ну что я могу сказать? За эти полгода, что у меня появилась ГИС, я начал настоящую работу над собой. Пробовал различные методики и упражнения. Так получилось, что моя память о прошлой жизни стала слишком четкой, словно чертоги разума Шерлока Холмса. Только если сравнить, у него была библиотека, а у меня в голове словно жесткий диск. Я помнил прошлую жизнь до мелочей. Попросил Сакума устроить на заднем дворе площадку со спортивным инвентарем. Сколько у него было счастья. Лунатян еле успевала слезы ему вытирать. После постройки площадки и установки тренажеров, то ли от радости, то ли от того, сколько мы потратили бабла на спортплощадку мечты, у бати снова потекли слезы. На площадке я разошелся не на шутку, установил себе график, правильный режим дня, и поехали. Тренировки по кроссфиту, классические упражнения и разнообразные скручивания, а также главный компонент – статика. Статика решает. Динамическими скручиваниями мы наращиваем мышцы, а статика делает их жесткими, укрепляет жилы. Мощь в жилах. Так я еще укрепляю их чакрой. Ух, огонь. После каждой тренировки горело все тело. Пот стекал с меня, как с бати в тот день стекали слезы. А после всего – растяжки, каждой конечности и туловища. Прокачанные мышцы и сухожилия надо растягивать, а то к забитым тканям будет хуже поступать кислород, да и чакра будут протекать медленнее, от этого может просадиться скорость. Ну и напоследок, йога и акробатические упражнения. Нужно и про ловкость не забывать. Весь этот комплекс я делал, практически, до полного истощения чакры. ГИС. Способности. 1. Хождение по стенам. 2. Идеальный шпион. 2. Вы умело скрываетесь среди обычных людей, но шиноби вам пока не обмануть. Опасайтесь кунаичи. Экипировка. Свободные черные тканевые штаны. 0 к характеристикам. Свободная футболка черного цвета. 0 к характеристикам. Доступен вариативный квест. А. Стандартная жизненная цель. Б. Мировая цель. В прошлой жизни я служил в армии и был в подразделении по АТМ. Такое есть, практически, в каждой учебной военной части. В нем мы изучали тактику малых групп. Само подразделение было из 10 человек. 2 разведчика. 1 пулеметчик. 2 бойца огневой поддержки. 1 снайпер. 2 медика. 1 связист. И замыкающий, командир подразделения. Проигрывали сценарии нападения террористов, их обезвреживания, захвата и уничтожения. Да и тактика лучших пятерок мира по CSGO тоже была запилена в мою чертову черепную коробку. Вопрос в том, как применить эти знания на боевой тройке. Ведь насколько я помню, а помню я хорошо, в Конохе действуют боевые тройки шиноби. Что ж, время подумать еще будет. Насчет тайбзюцу. Может, я и извращенец, да, я извращенец, потому что решил тренировать систему боя Алексея Кадочникова. Система, действующая в нашем мире для молниеносных убийств при минимуме движений. Грубая сила, главный ключ в этой технике. Надеюсь, с этого что-то, да выйдет. Возможно, что-то возьму и от легенд моего мира, Майка Тайсона, Мухаммеда Али, Федора Емельяненко. А там... После шрингана, который я постараюсь заполучить, и до первоклассного ниндзюцу недалеко. С кандзюцу решил прям не заморачиваться. Махать мечом или катаной, где кругом лес, который гуще, чем показывали в аниме, МММ, как говорит Шикамару, тот еще гемор. Поэтому я выбрал что? Топорик. Да, не совсем обыденное оружие для шиноби. Мне пришлось даже папаню поднапрячь на спецзаказ у его знакомого ремесленника из страны железа. Так что и дровишек нарублю, и головешек вражеских. Батя задумывается отдать меня в детдом или на работу. Он пока в раздумьях. Говорит, что пора брать кредит. Ну, это он шутит, конечно. Топорик-то голый. Да, из хорошего и крепкого металла, но без фуин-печатей. А тренажеры на заднем дворе почти все из дерева, которого в Конохе куда ни плюнь. Такие вот дела. Что мне известно из владения боевым топором. Сколько ни пытался заглядывать и перебирать свой жесткий диск в голове, всплывают только Рагнар из сериала «Викингов» и Тор из «Мстителей». Короче, систему боя придется строить самому. Фильмы, фильмами, а у нас тут реальные мясорубки намечаются. Интересно, мог бы я попасть во вселенную Марвел или «Викингов». Итак, в итоге сейчас способен поступить в академию и пройти экзамен на Генина. Смогу одолеть даже среднего Чунина, и это, на чистой физике после сокрушительных тренировок. Все-таки мир шиноби удивительный. В нашем мире мне бы хватило подзатыльника. Здесь же я могу сражаться со старшаками и при этом побеждать. Вы скажете, бред. Ну, мне тоже так казалось, но ко всему привыкаешь. Даже к такому неравенству в способностях. С ниндзюцу дела идут, но как-то медленно. Мне лень учить все эти техники. Где там мой халявный шринган? Шринган скопировать технику, вставить в жесткий диск. Думаю, Какаши примерно так и поступал. Не зря его называли копирующим ниндзя. Как дела с Лунатян? По-моему, она начинает меня стесняться. Хотя это странно. Да мне 3. Но выгляжу лет на 6. Как бы это смешно ни звучало. Отец у меня высокий, 186 сантиметров, да и тело у него не задохлика. А я тут, на своем личном полигоне, задрачиваю себя физухой в усмерть. Видел бы Май Тагай, стал бы моим учеником. Сила юности во всей красе. Так что вырастет мое новое тельце настолько крепким, насколько это возможно в этом мире. А я уж сделаю все, что в моих силах. Еще эти квесты висят, глаза мозолит. Надо уже решаться. Готов ли я принимать мировую цель и получить сверхрегенерацию, став росомахой с топором и выйти на свет после убийства Данза? Или все же жить более-менее спокойной жизнью? Насколько это возможно в роли Какаши Хатаки? А то не дай бог, Орочимару на эксперименты заберет со своей зацикленностью на бессмертии. И ничего не попишешь. Сражаться с Саннином я буду готов не скоро. Осень. На дворе стоит сентябрь, я и мой, пока еще, свисток. Ну не могу я пока назвать этот стручок членом. Но мы растем с ним вдвоем, так что все впереди. Ну так вот. Бесконечная либидо стала слишком навязчиво о себе напоминать, и я уже не знал, как сбросить напряжение. Стою сейчас на дереве, держась чакра нитями за ветку, и наблюдаю, как в большем ансене обнаженные кунаичи натирают свои сладкие прелести, ну или не сладкие, надо попробовать на вкус, а то я устал уже поднюхивать трусики своей нянечки. В центре сидят три молодые девушки, две брюнетки с выпирающими третьим и четвертым размерами и одна зеленоволосая тянка, довольно-таки юная, со вторыми, но не менее соблазнительными сисечками. Молодые девушки что-то обсуждали и громко смеялись. Брюнетка с четвертыми дойками как лисица обошла зеленоволосую малыху и обняла ее сзади, схватив за аккуратные сисечки. «Попалась! Ай!» – пискнула девчонка. Брюнетка свои изящными пальчиками оттянула розовые сосочки зеленоволосой тянки. Ее язычок хищно облизнулся. «Твои апельсинки стали больше, сестренка!» «Перестань, сестра!» Краснела младшая сестричка. «О, Господи, да это то, что мне нужно. Не знаю почему, но моя рука бесконтрольно потянулась в мои маленькие штанишки. Да, на такой грех не передернуть. Красивые прелестные тяночки, которые в любой момент могут убить меня за эту детскую шалость. Я маленький грязный извращуга. Стыдоба. Кто здесь?» — крикнула большегрудая брюнетка. «Какого хора? Нам ведь было так хорошо, ну по крайней мере мне», пробежали мысли в моей голове. Неужели я так расслабился, что ослабил контроль чакры? И тут сердце застучало быстрее. Это что, страх или? Или я еще больше возбудился от того, что могу быть пойманным за таким непристойным делом? Ох, чувствую, как моя холодная белая кожа на лице покрылась румянцем. Стыдоба. И тут внизу что-то зашуршало, явно готовясь к побегу. Бам! Медный таз ударился обо что-то твердое в этих кустах. «Джи-ра-а-а-а-а!» воскликнули хором три кунаичи. Отшельник решил ретироваться и очень вовремя, в кусты полетели кунай и огненные ниндзюцу. «Техника исчезновения ниндзя!» прокричал будущий Саннин, кинул под ноги дымовую бомбу и прыгнул в темный переулок, что был через дорогу. Ваш уровень скрытности повысился плюс один. Ваша способность идеальный шпион увеличилась на плюс один. О, а это интересно. Я был взволнован и расстроен одновременно. Увидеть Джираю воочию, как говорится, было очень круто. Ну и заканчивать свое рукоблудие после всего этого представления. Как-то расхотелось. Да и опасное это дело, с такими профессиональными девчонками. Притворившись воробьем, я просидел так еще полчаса, боясь пошевельнуться и получить кунаем в лоб или не дай бог в свисток. Дождался ухода кунаичи и, по-тихому, скрылся с поста наблюдения. Я не спеша шел по главной улице деревни, и черт возьми, вечерняя Коноха удивительна. Я первый раз в этой своей жизни вышел из своего района, и был приятно удивлен. Да, сейчас война, но даже в это время на улицах гуляют дети, а взрослые пытаются улыбаться. Вот так вот, шоркая к своему дому, наткнулся на Джираю, который делал какие-то заметки в своей тетрадке.